Глава 531. Сидя на бомут-легоре, Хаджар вслушивался в разговоры небесных моряков, доносящихся с фор Марса, закрепленного на фок-мачте, и... «Ах, проклятие!» — выругался Хаджар. Их полет, затянувшийся на последние полторы недели, был сначала весьма захватывающим путешествием. Когда они с Эйненом летели в Данатан, то почти все время проводили в каюте, да и когда поднимались на верхнюю палубу, то кроме бескрайнего моря облаков ничего не видели. Пассажирские суда забирались как можно выше, дабы не встретить по дороге какого-нибудь летающего монстра. Это только такие элитные корабли, как тот, на который намекал Фрик, когда хотел отделаться от новичка, могли себе позволить личный конвой из военных быстрых шкун, берегущих основной борт. Военный бриг — совсем иное дело. Он редко когда забирался выше первой линии облаков. Обычно летел ниже, но так близко, что, забравшись на фор-бом-брам-рей, можно было дотянуться до них рукой. «Да чтоб тебя!» — в очередной раз ругнулся Хаджар. «И прицепилось же!» Но красотами пейзажей долгое время наслаждаться не получилось. Не то чтобы они закончились. Нет, конечно, нет. Под килем тянулись бесконечные озера и леса, равнины и холмы. Порой они огибали высокие горы, с гребней которых их провожали криками величественные звери. Дело было в другом. Созерцать подобное Хаджару наскучило уже на третий день пути. Слишком быстро они пролетали те или иные живописные места, чтобы хоть немного успеть насладиться их видами. Так что вскоре Хаджар решил развлечь себя беседами с небесными моряками. Их на бриге, матросов, оказалось всего 70 человек. И у каждого, что удивительно, имелось собственное ежедневное задание и отдельная работа. Корабль, благодаря командованию боцмана, его щедрым тычкам и крикам, работал единым слаженным организмом. Интересно, что кроме боцмана Хаджар больше офицеров не видел. Ну, если не считать нелюдимых рулевого и штурмана, которые больше как друг с другом ни с кем не разговаривали. Так что после 4 дней общения к языку Хаджара накрепко прицепились эти многочисленные обозначения и наименования, существовавшие для каждого элемента корабля. Кстати, несмотря на его весьма непрезентабельный внешний вид, он вполне сносно держался в воздухе, развивал очень приличную скорость и неплохо маневрировал. В этом Хаджар убедился на личном опыте. Как-то раз рулевой заснул ночью на посту, за что потом не досчитался собственных зубов, и как итог им пришлось лавировать между пиков горной гряды. Зрелище, разумеется, завораживающее, но не менее пугающее. Кстати, как выяснил Хаджар, все без исключения матросы находились на стадии трансформации пробужденного духа, то есть являлись весьма крепкими практикующими, но с позиций адептов едва ли не смертными. «Хаджар!» — закричали с палубы. «Давай к нам, разложим пару партий!» Чего не скажешь о солдатах, почти не принимавших никакого участия в жизни корабля. Ну, если не называть участием сон в общей каюте, частые попойки и постоянные азартные игры. Вот и сейчас 5 солдат, отставив в сторону нехитрое, пусть и небесное оружие, резались в карты. Они что-то громко кричали и порой посмеивались над матроснёй, снующей по вечным делам. Хаджар еще ни разу не видел, чтобы на корабле чего-то да не делали. Казалось, судну просто жизненно необходимо, чтобы на нем суетились. «Нет, спасибо!» — криком ответил Хаджар. Иначе его не было бы слышно из-за постоянного свиста ветра. Если бы не пелена, окружавшая судно, то встречным потоком воздуха их вообще бы сносило с палубы. А так они были вынуждены наслаждаться лишь немелодичным свистом, к которому, кстати, быстро привыкаешь. Особенно быстро, когда особого выбора нет. Командиром солдат количеством в 200 человек выступал рыцарь духа развитой стадии. Рожденный где-то в центральных регионах, он почему-то имел имя, которое Хаджар попросту не мог запомнить, не то что произнести. Собственно, и видел-то его Хаджар всего однажды. Когда боцман разрешил Хаджару подняться на палубу, то первым делом сбегал в каюту к капитану. Оттуда он буквально за шкирку вытащил худощавого мужчину неопределенного возраста. Неопределяемость эта была вызвана жуткой пропитостью данного организма. От капитана солдат разило так, что, кажется, летевшие за пеленой птицы начали сбиваться с курса и падать замертво. Два слова связать этот персонаж так и не смог. Однако по интонации можно было, пусть и с натяжкой, но понять, что он в целом не против. Платить Хаджару не требовалось. Службу он нес вахтовую, а еды и вовсе обещал не требовать. Благо, его состояние небесного солдата средней стадии позволяло обходиться без пищи и воды вплоть до месяца. Что касалось остальных солдат, то они также находились на уровне начальных и средних стадий небесных солдат. «Видишь, Азрея?» — Хаджар достал из-за пазухи котенка. Тот так и не просыпался с самого момента их отбытия из Данатана. «Там, впереди...» В нескольких тысячах километров находится другая империя — Ласкан.